Не отчаивайтесь. Никогда я не уходил от вас, не оставлял вас. И вы истинно не оставляли меня, ибо мы едины. Да уйдет старое, оно должно погибнуть, а прах его да будет разнесен ветрами по четырем углам земли. Новое рождается, но вы должны видеть по-новому. Не ищите меня в облике человеческом. Время еще не пришло, но ищите меня в той жизни, что обращается к вам в повседневности. Плохо вы искали. Нет для меня пределов, и мир не сдерживает меня. Не постичь меня умом, не объять воображением. Я живу, двигаюсь и пребываю во всем, что есть. Плохо вы искали меня. Лицо мое увидишь в каждом лике творений Отца моего. Взгляни на брата своего и узрей меня. Склонись над спокойным прудом, не дай себя обмануть. Отражение, которое видишь, мое. Неужели еще не постигли истину? Научитесь от меня. Возьмите в ладонь свою камень, лист, каплю росы и знайте, что нет ничего, где нет меня. Разве не знали, что я — жизнь вечная, что не ведаю ни прошлого, ни будущего? Настоящее, оно только и есть. Живите же в настоящем вместе со мной. В свете я предстаю, как вы в свете предстаете, но вы о своем свете не ведаете. Я здесь, чтобы показать вам, что свет ваш и свет мой одно. Когда постигнете, что свет сей божественный во всем, что есть, тогда поймете свое назначение в жизни, в Творце, и так станете сыновьями вечными. Я не сплю и не дремлю, и вы должны постичь, что душа ваша никогда не спит и не дремлет. Поймете это, поймете свою духовную жизнь и пробудитесь к сознанию высшему. С этим сознанием постигнете, что я поистине ближе к вам, чем члены ваши. С этим знанием, в этом знании мы едины. Да пребудете в истине, да станете самой истиной, да пребудете в красоте, да станете певцами жизни. Живите во мне и позвольте мне выразить вас. Я пребываю везде и нигде, всегда и никогда. Когда обернетесь и станете частью моего бытия, вся власть будет ваша, та власть, которая делает едиными со всем сущим, та власть, которая дарует свободу. Пребудьте во мне, дети мои. У всех разведывательных данных есть одна общая черта. Они вызывают больше вопросов, чем дают ответов. В том-то, как говорится, и вся сложность. Мы надеялись, что новые знакомства ответят на все наши вопросы. Но каждый ответ, встречающийся в разведывательных данных, приводил к возникновению доброй полусотни новых вопросов. Стало ясно, что пришла пора прекратить пялиться на деревья и попытаться разглядеть за ними лес. Так мы и поступили.